Глава 10. Лечение едой. Локонов надел пальто и вышел на улицу. Ощущение вялости души мучило его. Он шел мимо иллюминированных домов к Неве, где стояли суда, украшенные бесчисленным количеством разноцветных электрических лампочек. Прожектора на судах казались Локонову похожими на эспри на дамских шляпках, украшенные электрическими полосками, зигзагами, ромбами. Трамваи напоминали ему цветочные экипажи в балете, а красные светящиеся звезды на домах заставляли его вспомнить о елочных украшениях. Локонов встретился с Анфертьевым. «А в общем, все это похоже на детский праздник», — зевая, сказал он торговцу. «Масса блеска, масса музыки, а неизвестно, что ждет детей впереди». «Во-первых, это не дети», — ответил Анфертьев. «Это праздник взрослых. Женщины, как вы видите, обладают пышной фигурой, а мужчины, по крайней мере, многие из них, бородами и незавидной сединой. Это неповторимый праздник, советую вам ощутить всю его неповторимость. И тогда вы получите огромное наслаждение и будете веселиться вместе со всеми». «Но ведь это невозможно», — ответил Локонов. «Эти прожектора, взгляните, совсем как эспри на дамских токах». Солнце освещало город. Но Нехея Усфазановна отправилась в коридор к пирамиде сундуков. Встав на табуретку, сняла картонки. Обнажился зеленый, окованный железными полосами, сундук старинной работы. Но Нехея Усфазановна повернула ключ. Раздался продолжительный музыкальный звон. Старуха с усилием подняла крышку. Сняла пожелтевшую газетную бумагу. Задумалась. Что же из этого нужно продать, чтобы ему хватило на пиршество? Остался почти без волос, а все такой же, неблагоразумный. Ведь сколько раз она ему говорила, что вещей уж не так много остается. Но Нехея Усфазановна всегда с грустью продавала вещи Тарапула. Сейчас она вытащила бархатную юбку, капот цвета нильской воды, зеленое платье из прозрачной шерсти, отделанные на груди и рукавах зеленым плиссированным газом башлык. Что сейчас охотнее купят? Машинально она открыла коробку, в 25-й раз увидела донышко шляпы матушки Тарапула, имитирующее кочку, покрытую мхом. Также машинально она закрыла коробку. Наконец решила продать зеленое платье из прозрачной шерсти. Может быть, купит знакомая артистка. Можно еще предложить ей кружева. Захлопнула Нунехея Усфазановна старинный сундук, открыла красный сундук. Там на дне лежали тюлевый шарф, вышитый золотом, опушенный гагачьим пухом, и кружевная кофточка. «Это для опереточной певицы хорошо», — подумала старушка. «А вот теперь для торксина, барахолки и молочницы. Что выбрать?» Вытащила из большой черной картонки фальшивый апельсин, пучок лент — это для барахолки, серебряный автомобиль с кожаным сиденьем — это для торксина. Она нашла сверток, заинтересовалась им. Развернула — перечница в виде пули. Наконец, для продажи и обмена вещи были отобраны. Но Нехея Усфазановна решила отправиться сперва к знакомой опереточной артистке. Если она сама не купит, то купит ее подруги. Им нужно одеваться. Такова их профессия. Потом в торксин, а завтра на барахолку. С трудом слезая с табурета, Она сокрушалась. Хотя бы за неделю меня предупредил, что ему деньги нужны. Все за бесценок ведь продать придется. Совсем он не в своего папашу. Тот все в дом носил, а этот все из дому тащит. И для чего? Чтоб всяких прыщелык угощать. Она вспоминала, что еще есть в сундуках, и даже почти задрожала от ужаса. Ценного в них почти ничего уже не оставалось. Один сундук с устаревшими корсетами, другой с бумажными выкройками платьей, третий с волосяными валиками, накладками, локонами. Оставалось еще несколько платьей с кринолинами, да пучки диковинных лент, да легкие, как пух, бальные туфельки с необыкновенными носами. Но Нехиеус Фазановна высморкалась. Но вдруг она улыбнулась. Она вспомнила про сундук с сувенирами. Она его еще не трогала. Там бювары с массивными серебряными крышками и испещренными надписями, паровозы, поднесенные служащими железной дороги по случаю 25-летия служебной деятельности папаши Тарапула. Там ордена старшего Тарапула. Локонов чувствовал, что он является частью какой-то картины. Он чувствовал, что из этой картины ему не выйти, что он вписан в нее не по своей воле, что он является фигурой не главной, а третьестепенной, что эта картина создана определенными бытовыми условиями, определенной политической обстановкой первой четверти XX века. Вписанность в определенную картину, принадлежность к определенной эпохе мучила Локонова. Он чувствовал себя какой-то бабочкой, посаженной на булавку. Локонов выглянул в окно. Стояла темная ночь, шел дождь. Локонов налил валерьянки с ландышами, выпил. «Надо как-то вернуть молодость, иначе жить невозможно», — подумал он. «Отделаться от ощущения этой пустоты мира». Немец приподнимал шляпу, любезно улыбаясь, кланялся собачке. Кончив раскланиваться с собачкой, он подошел к трамвайной остановке и стал с пьяной услужливостью подсаживать публику, приподнимая шляпу и пошатываясь. Немец был из загадочной страны, которую совершенно не знал Локонов. Он знал Германию Гёте и Шиллера, Гофмана и Гельдерлина, но совершенно не знал, что представляет Германия сейчас, чем она дышит. Этот немец, раскланивающийся с собачкой, напоминал ему скорее немца Шиллера из Невского проспекта, чем реальную личность. Но все же Локонову захотелось подойти к немцу и завязать с ним разговор. Локонов подошел к трамвайной остановке, но потом раздумал и подождал следующего трамвая. Дома за стеной молодой голос пел: «Не плачь, не рыдай же, мой милый, и я тебя тоже люблю». Локонов прислушался. «По тебе я давно, друг мой милый, страдаю, но быть я твоей не могу. Отец мой священник, ты знаешь прекрасно, а ты, милый мой, коммунист». За стеной слышно было дребезжание посуды. По-видимому, там мыли чашки, ножи и вилки. Сквозь дребезжание посуды слышался голос: «Советскую власть он не любит ужасно, он ярый у нас анархист». При слове «анархист» Локонов улыбнулся. «И пала мне в голову мысль роковая, убью я ее и себя. Пусть примет в объятья земля нас сырая». «Романс», — подумал Локонов. «И правой рукой доставал из кармана я черненький новый наган». Локонов не стал слушать. Это не был романс, это было похоже на балладу. «Судьи, пред вами раскрою всю правду!» Локонов вспомнил своего отца-прокурора, любившего читать попури и тем увеселять общество. Он вспомнил свою сморщенную мать. Нельзя сказать, что Локонов не любил свою мать. Нет, он любил ее. Так любят засушенный цветок, связанный с детством наших чувств. В детстве Локонову по старой терминологии она казалась ангелом. Он часто спрашивал у прислуги, ангел ли его мать или нет. И прислуга отвечала: «Ангел». В комнату ввалился Тарапула. «Не больны ли вы?» — спросил гость. «Да, я болен», — ответил Локонов, «и неизвестно, когда поправлюсь». «Это от того», — ответил Тарапула, «что вы не мечтаете о сосисонах итальянских, о ростбифе из барашка с разной зеленью, об устрицах остенских, о невской лососине по-голландски. Советую вам заняться кулинарией, она излечивает лучше всяких лекарств, и какой простор откроется пред вами! Здесь вы сможете строить небольшие итальянские домики, мавританские беседки, готические павильоны, украшать свой стол трофеями, и все это принесет вам прямую пользу. Вот приходите, я вас угощу. Закуска будет канапе с красным соусом, суп очень вкусный я для вас приготовлю, а на третье будет рис на ванили с пюре земляничным. И за столом мы поговорим об устрицах маринованных, о лапе медвежьей с пикантным соусом, о желе из айвы с обсахаренными розами, а затем я вам почитаю Фурье. Поверьте, он был не так глуп. Идемте, идемте. Я не уйду отсюда без вас. Советую вам заняться кулинарией. Вы увидите, послушайтесь меня, и через неделю о своей тоске и не вспомните». «Я сегодня иду на концерт», — соврал Локонов. «Но ведь еда — это та же музыка», — настаивал Тарапула. «Причем ведь звук никак не окрашен, по крайней мере, не в столь сильной степени и не столь несомненно окрашен, как различные блюда. А затем все дело в том, что мы еще не умеем наслаждаться пищей, ведь и она звучит, еще как звучит. Тонкий и тренированный слух мог бы различить звуковые оттенки наливаемых вин, потрескивание под ножом кожицы дичи, поросенка, влажный звук ростбифа. Все дело в тренировке. Ведь без тренировки великолепнейшая симфония нам может показаться какофонией. Наконец, вы успеете на свой концерт». «Идемте», — сказал Локонов, — «я сейчас буду готов». Всю дорогу Тарапула старался погрузить Локонова в мир ароматических рагу, прохладных желе, энергичных соусов. Локонов шел, вспоминая свои впечатления за день. Он чувствовал, что от праздника у него осталось весьма смутное воспоминание. Как будто гостиный двор, собственно, верхние аркады гостиного двора были украшены плакатами с гигантскими изображениями рабочих, как будто улицы у домов культуры были уставлены шестами с полотнищами или, может быть, со щитами, на которых были начертаны лозунги, да еще запомнился трамвай, украшенный электрической красной звездой, и флаг на каком-то здании, освещенный снизу и колеблемый ветром. Вот и все. Была глубокая ночь. Они шли пешком, Локонов и движимый состраданием инженер, хотевший спасти молодого человека от излишних мучений, погрузив его в мир еды, в мир вкусовых отношений, запахов, в мир тягучестей и сыпучестей, Путь был длинен до зеленого дома. На доме пылала звезда, как бы зарево от пожара стояло над городом. В ворота прошли Тарапула и Локонов. Тарапула оставил в своей комнате на минуту гостя одного. Стол был накрыт на две персоны и украшен тортом. Вернувшись, Тарапула снял торт со стола. Локонов бежал от Тарапула. Локонов чувствовал, что мир Тарапула все тот же хорошо ему знакомый, его собственный мир, только увиденный сквозь другие очки. «Тарапула — эпикуреец», — думал Локонов. И на грех удивителен и страшен был торт Тарапула. Сладостные статуи из серебристого сахара стояли на площадках, а внизу, из бассейна, наполненного зеленоватым ликером, возникала Киприда. И на самой верхней площадке была помещена фигура изображения Психеи. И вот этот торт присутствовал в мозгу Локонова, когда он возвращался домой в свою отдаленную комнату. Не дойдя до дому, он вернулся к Тарапула. Он боялся одиночества в этом освещенном как бы пламенем городе. «Вот и прекрасно, что вы успокоились и вернулись», — сказал Тарапула. Тарапула решил блеснуть сегодня. Пока эпикуреец жарил, удалившись на кухню, неожиданно явился Пуншевич. Сел и стал рассматривать листы рисовой бумаги с бумажками от японских спичечных коробков. «Вот и влияние Европы на Азию. Голова лошади в подкове — символ счастья, несомненно, европейской. Вот и Геракл, раздирающий пасть льва, влияние греческой скульптуры. Вот и обезьяна на велосипеде, вот и варяг с бородой и щитом, вот и бриллиант. Все это влияние дореволюционной Европы», — беседовал сам с собой Пуншевич. Тарапула, вернувшись, стал показывать Локонову конфетные бумажки. «Обертка от пермской карамели», — сказал Тарапула. «Карамель столичная», — прочел Локонов. «Должно быть Петербург», — думал он. «Но мостов таких как будто нет в Ленинграде». Локонов заметил множество маковок церквей. «Москва. Но и Москва теперь другая». «Вот изображение негра, несущего огромный колчан и стрелы на фоне пальм. Это для островов должно быть. Взгляните, индеец, стрелявший из лука. Это должно быть для Южной Америки. А зайчики и надпись совсем не японская. Должно быть для Кореи». «Да-да, несомненно, для Кореи», — решил Пуншевич. «Ну, вот и для Китая. Знаменитая китайская императрица на белом коне возвращается в Китай из монгольского плена. А вот и китайский мальчик на сверхчеловеческой лягушке. А вот и чисто японские. Старшая сестра учит брата письму. Бог богатства, считающий прибыль, бог счастья и богатства и долгой жизни на аисте, ребенок сидит на лотосах и молится, в раю всегда цветут лотосы. А вот и европейский ангел, и обезьяна, поднимающие иероглифы радости. Вот и крылатый ребенок. Европейский Амур бежит из Японии в Китай, держа в руках зажженную спичку. Это является как бы символом экспорта. Пожалуй, не только символом экспорта, но и японской захватнической политики». Пуншевичу жаль было, что сейчас не удастся показать гостю эту коллекцию. Со вздохом он отложил ее в сторону. «Полезно, — подумал он, — когда сквозь малое видишь великое». В мозгу Пуншевича Толпились аисты среди вечно зеленых деревьев, живущие тысячу лет. Обезьяны-пьяницы, мать обезьяна пьет вино, а дети просят. На быке рогатый, сверхчеловечески сильный ребенок играет на флейте. В звездах, в кругах, иероглифы счастья, радости и долгой жизни, бородатый бог счастья и долгой жизни в кольце из аистов, богач, сидя на веранде, любуется лотосами. «Да, — сказал он, — полезная, полезная коллекция. Мы должны догнать Европу так же, как это некогда сделала Япония». «По-прежнему ли народ весел? — спросил Пуншевич. — По-прежнему ли разгулен? Раньше праздники имели связь с торгами или ярмарками. Религия и торговля соединяли людей в города, а теперь... Что соединяет людей в города, я не знаю. Должно быть выполнение пятилетнего плана. Несомненно, этот план собирает людей в новые корпорации, устанавливает связь между людьми. И если когда-то зерном города являлся царский дворец, акрополь, то теперь зерном города будет являться завод. Вокруг него будут возникать строения, парки, он будет окружен аллеями, мостами. Пуншевич задумался. Праздники народа, поэзия его жизни имеют тесную связь с его семейным бытом и нравственностью, с его прошедшим и настоящим. Попробую собирать праздники новой жизни для общества собирания мелочей, — с отчаянием подумал Локонов. Может быть, это даст мне возможность почувствовать прекрасное лицо жизни. И затем он вспомнил, как перед праздниками ехал воз с водкой, а за ним бежала толпа. Передние держались за подводу, некоторые бежали с портфелями. Вспомнил, как баба хвасталась, что за 5 рублей уступила место в очереди за водкой.